Иисус принялся без церемонии расталкивать Петра. «Эй, Симон, Петр, ты спишь?» Петр приподнялся, продирая глаза. «Что такое? Кто это? Что нужно?» «Это я, твой учитель и Бог. Я Иисус. Да-да, знаю, что тебе надо. Чем могу служить?» «Ничем. Я только хотел убедиться, не спишь ли ты? Бодрствуешь ли и молишься, как я тебя просил?» «Конечно, Господи, я бодрствую и молюсь. Я думаю о тебе». «Молчал бы уж лучше. Ты так храпел, что заглушил бы и гром небесный, если бы сейчас началась гроза». «Честное слово, Господи, я только-только задремал». «Расскажи это кому-нибудь другому». «Клянусь тебе, учитель». «Не клянись. Этим ты усугубляешь свой грех, а твои коллеги тоже дрыхнут без просыпу. Хорошенькие у меня ученики». Иисус разбудил Иакова с Иоанном и устроил обоим головомойку. «Сказываю вам, бодрствуйте и молитесь. Я непременно должен знать, что вы со мной. Бодрствуйте, дабы не впасть в искушение». На это Петр мог бы ему возразить. «Как раз во сне мы меньше всего рискуем искуситься». Но он ничего не ответил. «Дух силен, а плоть слаба», — заключил Иисус и вернулся на прежнее место. Очевидно, он еще не до конца осушил пресловутую чашу горечи. Очутившись перед этой неаппетитной чашей, Бога-человек снова принялся за свои ужинки и причитания. «Господи, Боже мой! Какая страшная канитель! О-ля-ля! Если бы я знал, что меня ожидает, когда проникал в непорочное лоно своей девственной мамы, я бы ни за что не совершил такой глупости. А главное, я уже сейчас предвижу. Люди и не подумают поблагодарить меня за то, что я приношу себя в жертву. Отче, отче мой, убери от меня это омерзительное питье». Но ангел не уходил и продолжал протягивать ему роковую чашу. «Пей, Иисус, пей», — уговаривал он миропомазанного. «То, что налито, должно быть выпито. Тебе все равно не отвертеться, так что лучше покончить с этим поскорее, ведь умирают всего один раз». «Знаю. Слышал я эти басни, ангельский друг мой, но расскажи их кому-нибудь еще». «Так ты говоришь, чтобы позолотить мне пилюлю, а сам не веришь ни одному своему слову». И он задрожал всем телом. Однако вскоре Иисус немного оправился и заголосил с новым рвением. «Отче мой, отче, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». Единым духом опрокинул он злосчастный сосуд себе в глотку, так что на дне остался лишь горький осадок. Когда Иисус вернулся к своим ученикам, он нашел их опять спящими, как и в первый раз. Пришлось снова их расталкивать и стыдить за недостойное поведение. «И они не знали, что ему отвечать», — замечает евангелист Марк. Иисус удалился в третий раз. Ангел поджидал его, настаивая, чтобы сын голубя вырезал даже гущу, все до последней капли. Право, это было уж слишком. Заодно ангел рассказал Иисусу, какие неприятности ожидают его в ближайшем будущем, и тот заявил, что вынести все эти страдания свыше его сил. Затем он закатил форменную истерику, точь-в-точь, как красотка со слишком слабыми нервами, и добрых четверть часа колотился о землю, подпрыгивая, как лещ на сковородке. «Нет-нет, это уже слишком, отче мой!» — вопил он, дергаясь в конвульсиях. «И был пот его, как капли крови, падающие на землю», — уверяет евангелист Лука. Глава 22, стих 44. Однако ангел был неумолим. «Долизывай все!» — заорал он и заставил Иисуса проглотить горчайший осадок до последней капли. Только тогда папаша Саваоф жалился, наконец, над своим, так сказать, сыном. Когда чаша опустела, он не спослал ангелу хорошую мысль. Иисус в этот момент пребывал в полнейшей прострации. Ангел наклонился над ним и шепнул ему на ушко. «Не будь дурачком и не порти себе нервы из-за какой-то дюжины оплевух». Если бы ты был простым смертным, тогда, конечно, тебе пришлось бы совсем не сладко. Но ведь ты Бог. Ты что, забыл об этом? Следовательно, ты будешь страдать ровно столько, сколько сам пожелаешь. А если тебя это устраивает, можешь вообще не страдать и только делать вид, будто принимаешь муки за род человеческий, понял? Иисус тотчас воспрянул духом и вскочил на ноги. Он поблагодарил ангела, вовремя напомнившего ему о его всемогуществе, и, сделав горделивый жест, изрек: «Ныне я чувствую в себе силы перенести любые мучения». В третий раз вернулся он к своим ученикам, в третий раз нашел их храпящими пуще прежнего и в третий раз с трудом разбудил. «Вы неисправимы», — заявил сын голубя, — «вставайте, чтобы вам было пусто, встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». Смотрите об этом у Матфея, глава 26, стихи 36-46, Марка, глава 14, стихи 32-42, Луки, глава 22, стихи 40-46, Иоанна, глава 15, стихи 1-27, глава 16, стихи 1-33, глава 17, стихи 1-26.